Глава 16. Хикари-дикари, часики тикали. Хикари-дикари-док, кто же получит свой срок? Продекламировал Нигель. И добавил, сказать или не сказать, вот в чем вопрос. Он налил себе еще одну чашку кофе и вернулся с ней к столу. Что сказать? Спросил Лен Бейтсон. Да так, кое-что. Нигель беззаботно махнул рукой. Джин Томлинсон неодобрительно заметила. Ну, конечно. Если ты можешь помочь следствию, то надо сейчас же сообщить в полицию, тебя никто не осудит. Джин опять взялась за проповеди, — съязвил Нигель. Так что сказать? — снова спросил Лен Бейтсон. То, что мы знаем, — ответил Нигель. Друг о друге, — пояснил он свою мысль и обвел стол озорным взглядом. Ведь согласитесь, — весело добавил он, — что мы знаем друг друга вдоль и поперек. Это вполне естественно, когда живешь под одной крышей. «Но как определить, что важно, что нет? Ведь многие вещи полиции не касаются!» Страстно с негодованием воскликнул мистер Ахмед Али, вспомнив язвительные замечания инспектора по поводу коллекции открыток. «Я слышал», — Нигель повернулся к мистеру Акибомбо, — «у вас нашли много интересного». Если Акибомбо и покраснел, то это было незаметно, но ресницы его смущенно задрожали. «В моей стране много предрассудок», — сказал он. «Мой дедушка давал мне такие вещи, чтобы я привозил их сюда. Я сохранял их из-за жалости и уважения. Я сам современный и научный, я не верю в колдовство. Но поскольку я не в совершенстве владею английский язык, я затруднился объяснить это полицейскому». «Даже у нашей малышки Джин, наверное, есть секреты», — сказал Нигель, устремив взгляд на мисс Томлинсон. Джин в сердцах воскликнула, что не позволит себя оскорблять. «Я уеду отсюда!» — сказала она. «Смилуйся, Джин!» — умоляюще произнес Нигель. «Мы больше так не будем». «Отвяжись от нее, Нигель!» — устало сказала Валери. «Поймите, полиции ничего не оставалось делать, как обыскать дом». Колин Макнап откашлялся, собираясь высказаться. «По-моему, — произнес он судейским тоном, — полиции следовало ввести нас в курс дела». «Что именно явилось причиной смерти миссис Николетис?» «Наверное, нам скажут во время дознания», — раздраженно откликнулась Валери. «Не уверен», — сказал Колин. «Я лично считаю, что они отложат дознание». «У нее стало плохо с сердцем, да?» — сказала Патрисия. «Она ведь упала на улице». «Она была пьяна, когда ее доставили в участок», — пояснил Лен Бейтсон. «Значит, она все-таки пила», — протянула Джин. «А представьте себе, я всегда подозревала. Говорят, когда полиция обыскивала дом, у нее в буфете нашли кучу пустых бутылок из-под бренди», — добавила она. «Ну и любишь ты перемывать всем косточки, Джин», — поддел ее Нигель. «Теперь понятно, почему она бывала такой странной», — сказала Патрисия. Колин опять прокашлялся. «Знаете, я случайно видел, как она заходила в субботу вечером в ожерелье королевы. Я как раз возвращался домой». «Там-то она и наклюкалась», — сказал Нигель. «Значит, она умерла от пьянства?» — спросила Джин. Лен Бейтсон помотал головой. «От кровоизлияния в мозг? Вряд ли». «Боже мой, неужели вы думаете, что ее тоже убили?» — спросила Джин. «Наверняка», — сказала Салли Финч. «Чему не удивлюсь, тому не удивлюсь». «Простите, пожалуйста», — сказала Кибомба. «Я правильно понял. Вы думаете, что ее кто-то убил?» Он вертел головой, заглядывая в лица соседей. «Пока что у нас нет оснований так думать», — сказал Колин. «Но кому нужно было ее убивать?» — затараторила Женевьев. «У нее что, водились деньги? Если она была богатой, то, конечно, ее могли убить». «Она была просто несносной, Мэрэдс», — сказал Нигель. «По-моему, у каждого руки чесались ее укокошить. Я лично много раз собирался», — добавил он, весело уплетая мармелад. «Салли, можно я тебя спрошу одну вещь? И за то, что говорили на завтрак. Я очень много думал». «На твоем месте я не стала бы много думать о Акибомбо», — сказала Салли. «Это вредно для здоровья». Салли с Акибомбо обедали в летнем ресторане в Риджент-парке. По календарю уже наступило лето, и ресторан открыли. «Все утро», — мрачно начал Акибомбо, — «я был очень расстроен. Я не мог правильно отвечать на вопросы преподавателя. Он был мной сердит. Он сказал, я переписываю много книг и не думаю сам. Но я приехал в Англию, чтобы приобретать знания из книги, И мне кажется, книги говорят лучше, чем говорю я, потому что я не говорю хорошо по-английски. И, кроме того, сегодня утром я мог думать только о том, что происходит на Хикори-Роуд и о трудности, которые там есть. — Тут ты совершенно прав, — сказала Салли. — Я тоже все утро не могла сосредоточиться. — Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, сказать мне несколько вещей, потому что я очень много думал. — Ну, валяй, рассказывай, о чем ты думал. — Я думал об этом... Борином... Борином... Борином? О борной кислоте, что ли? Я нехорошо понимаю. Это кислота, да? Кислота, как серная, да? Ну, не как серная, сказала Салли. Это не для лабораторные эксперименты. Никогда не слышала, чтобы с борной кислотой проводились эксперименты. По-моему, она совсем не едкая и безобидная. Ты хочешь сказать, что ее можно класть в глаза? Ну да, для этого она и существует. Ага, значит, объяснение такое. Мистер Чандра Лал, он имеет маленькую белую бутылку с белой пудрой. И он кладет пудру в горячую воду и моет с ней глаза. Он держит это в ванной. И когда один день ее там нет, он становится очень сердитый. Это значит боренная кислота, да? Ну что-то все проборное да проборное. Я скажу тебе скоро, не сейчас. Я должен еще думать. Думай, думай, но особенно не выступай, — сказала Салли. Я не хочу, чтобы и ты отправился на кладбище. Валери, ты не могла бы дать мне совет? Ну, конечно, Джин. Хотя, честно говоря, я не понимаю, зачем люди приходят советоваться. Они все равно поступают по-своему. Но для меня это вопрос совести. Ну, тогда ты не по адресу обратилась. Ведь у меня нет ни стыда, ни совести. Не говори так, Валери. Но я говорю правду. Валери погасила окурок. Я провожу контрабандой парижские тряпки, беспардонно вру абразинам, которые приходят к нам в салон. Уверяю их, что они писаные красавицы. Я даже езжу зайцем в автобусе, когда у меня нет денег. Ну да ладно, шутки в сторону. Что у тебя стряслось? Валери, ты помнишь, что Нигель сказал за завтраком? Как ты думаешь, можно рассказывать чужие секреты? Что за дурацкий вопрос? Ты не могла бы выразиться поточнее? О чем ты говоришь? О паспорте. — О паспорте? — удивленно приподнялась Валерия. — О каком? — О паспорте Нигеля. — Он у него фальшивый. — У Нигеля? — недоверчиво протянула Валерия. — Не может быть. — Ни за что не поверю. — Но это так. И знаешь, по-моему, тут что-то нечисто. Я слышала, как полицейский говорил, что Селия знала про какой-то паспорт. А вдруг она знала про его паспорт, и он ее убил. «Звучит очень мелодраматично», — сказала Валерия. «Но, по-моему, все это чушь собачья. Кто тебе рассказал про паспорт?» «Я сама видела». «Ты? Когда?» «Совершенно случайно», — сказала Джин. «Мне нужно было взять кое-что. И я по ошибке заглянула в портфель Нигеля. Он стоял рядом с моим на полке в гостиной». Валерия недоверчиво хохотнула. «Не рассказывай сказки. Признавайся, что ты делала? Копалась в чужих вещах?» «Ну что ты, конечно, нет». Джин искренне возмутилась. «Я никогда не роюсь в чужих вещах, за кого ты меня принимаешь. Просто я задумалась, по ошибке открыла его портфель и стала перебирать бумажки. Послушай, Джин, не морочь мне голову. Портфель Нигеля гораздо больше, чем твой, и потом он совершенно другого цвета. Раз уж сознаешься, что рылась в его вещах, надо признать и все остальное». «Ну ладно, не будем уточнять. Тебе представился случай порыться в вещах Нигеля, и ты им воспользовалась». Джин вскочила. «Знаешь, Валерий, если ты будешь говорить мне гадости и смеяться надо мной, я...» «Успокойся, детка», — сказала Валерий. «Садись и рассказывай. Ты меня заинтриговала. Я хочу узнать, в чем дело». «Ну вот, а там лежал паспорт», — сказала Джин. «На самом дне. Паспорт какого-то Стэнфорда или Стэнли, не помню. Как странно, что Нигель таскает с собой чужой паспорт», — подумала я. А потом раскрыла и увидела его фотографию. Так что Нигель-то наш ведет двойную жизнь. Но я не знаю, должна ли я сообщить в полицию. Как ты считаешь?» Валерий рассмеялась. «Бедняжка», — сказала она. «Боюсь, что все объясняется очень просто. Пат рассказывала мне, что Нигель должен был сменить фамилию, чтобы получить наследство. Или не наследство, в общем, какие-то деньги. Уж такое ему поставили условие. Он сделал это вполне официально. Взял одностороннее обязательство, так, по-моему, говорят юристы. Ничего противозаконного тут нет. По-моему, его настоящая фамилия как раз и была то ли Стэнфилд, то ли Стэнли... А-а-а. Джин была страшно разочарована. «Если ты мне не веришь, спроси Пат», — сказала Валери. «Да нет, верю. Наверное, я действительно не права». «Ничего, может, в другой раз повезет», — сказала Валери. «Не понимаю, о чем ты». «Но ведь ты спишь и видишь, как бы напакостить Нигелю, как бы натравить на него полицию». Джин встала. «Можешь мне не верить, Валери», — сказала она, — «но я лишь хотела исполнить свой долг». Она вышла из комнаты. «О, черт!» — воскликнула Валери. В комнату постучали, и вошла Салли. «Что с тобой, Валери, ты расстроена?» «Да все из-за Джин, омерзительная девка!» «Слушай, а может, это она прихлопнула беднягу Селию? Я бы с ума сошла от радости, увидев ее на скамье подсудимых». «Вполне разделяю твои чувства», — сказала Салли. «Но думаю, это маловероятно. Вряд ли Джин отважилась бы кого-нибудь убить». «А что ты думаешь о миссис Ник?» «Прям не знаю. Но, наверное, нам скоро скажут». «Я почти на 100% уверен, что ее тоже убили», — сказала Валери. «Но почему? Что вообще здесь творится? Объясни мне». «Если бы я знала. Салли, а ты никогда не приглядывалась к людям?» «Как это, Вал, приглядывалась?» «Ну, очень просто. Смотрела и спрашивала про себя. А может, это ты?» «Салли, я чувствую, что среди нас сумасшедший». «Не просто человек с придурью, а настоящий безумец». «Очень может быть», — ответила Салли и вздрогнула. «Ой, Вал, мне страшно», — сказала она. «Нигель, я должна тебе кое-что рассказать». «Да-да, Пат». Нигель лихорадочно рылся в ящиках комода. «Черт побери, куда подевались мои конспекты? Мне кажется, я их засунул сюда». «Ах, Нигель, что ты устраиваешь? Ты вечно раскидываешь вещи. А я ведь недавно прибрала в твоих ящиках». «Отстань, ради бога! Должен же я найти конспекты, как ты считаешь?» «Нигель, я прошу, выслушай меня». «Окей, Пат, не переживай, в чем дело?» «Я должна тебе кое в чем признаться». «Надеюсь, не в убийстве?» — спросил Нигель своим обычным легкомысленным тоном. «Ну, конечно, нет». «И то хорошо. Так в каких же грешках ты решила покаяться?» «Как-то раз я пришла к тебе. Я заштопала твои носки и хотела положить их в ящик». «Ну и что?» «Я увидела там пузырек с морфием. Помнишь, ты говорил мне, что взял его в больнице?» «Да, ты мне задала взбучку». «Погоди, Нигель. Понимаешь, ведь морфий лежал в ящике, прямо на виду, и его спокойно могли украсть». «Да ладно тебе. Кому, кроме тебя, нужны мои носки?» «Но я побоялась оставлять его в ящике. Да-да, я помню, ты говорил, что тут же его выкинешь, как только выиграешь пари, но пока суд додела, морфий лежал там, в ящике». «Конечно, я же еще не достал третий яд». «Ну, а я подумала, что нечего оставлять его на виду. И поэтому я взяла пузырек, вытряхнула из него яд и насыпала туда пищевой соды. Она с виду похожа на морфий». Нигель прервал поиски потерянных конспектов. «Ничего себе!» — сказал он. «Ты что, серьезно? Значит, когда я клялся и божился Лену с Колином, что в пузырьке сульфат или как его... тартрат морфия, там на самом деле была обычная сода?» «Да. Понимаешь...» Нигель не дослушал ее. Нахмурив лоб, он принялся рассуждать вслух. «Да, тогда, пожалуй, мой выигрыш не в счет. Конечно, я и понятия не имел...» «Но, Нигель, держать его в комоде было действительно опасно». «Замолчи, Пат. Что ты вечно кудахчешь, как курица? Лучше скажи, что ты сделала с морфием?» «Я насыпала его в пузырек из-под соды и засунула поглубже в ящик, где у меня хранятся носовые платки». Нигель оторопело уставился на нее. «Ей-богу, Пат, твоя логика просто уму непостижима. Чего ради ты это сделала?» «Я думала, так будет надежнее». «Но радость моя! В таком случае надо было держать его за семью замками. А иначе какая разница, где ему лежать? Среди моих носков или твоих платков?» «И все-таки разница есть. Ведь у меня отдельная комната, а ты живешь не один». «Да неужели ты думаешь, что старина Лен стибрил бы у меня морфий?» «Я вообще не собиралась тебе ничего рассказывать, но теперь молчать нельзя, потому что, понимаешь, он исчез». «Исчез? Его что, полицейские оприходовали?» «Нет, он исчез раньше». «Ты хочешь сказать, что...» Нигель просто оцепенел от ужаса. «Нет-нет, погоди, давай разберемся. Значит, по дому гуляет пузырек, на котором написано «пищевая сода», а на самом деле внутри морфий. И когда у кого-нибудь заболит живот, он выпьет целую чайную ложку этой дряни. Боже мой, Пат, что ты наделала? Ну, какого черта ты не выкинула эту мерзость от греха подальше, раз уж тебе так не нравилась моя затея? Потому что я считала, что нельзя выбрасывать ценный препарат, а надо его вернуть обратно в больницу. Я хотела тут же, после того, как ты выиграешь пари, отдать морфий селии и попросить положить на место. А ты точно его не отдавала? Ну, нет, конечно. Неужели ты думаешь, что я отдала его селии, она наглоталась морфия и покончила с собой? Значит, по-твоему, я виновата в ее смерти? Да нет, успокойся. Когда он исчез? Точно не знаю. Я хватилась его за день до смерти Селии. В ящике его не было, но я тогда подумала, что, наверное, я положила его в другое место. Он исчез до ее смерти? Наверное, — сказала Патрисия бледнее. Наверное, я поступила очень глупо. Это еще мягко сказано, — воскликнул Нигель. Вот что получается, когда мозгов не хватает, а энергии хоть отбавляй. Нигель, как ты думаешь, мне надо заявить в полицию? О, черт! В полицию! — схватился за голову Нигель. Не знаю, наверное, надо. И во всем обвинят меня. Ах, нет, Нигель, миленький, это я виновата, я... Я украл эту дрянь, будь она проклята, — сказал Нигель. Тогда мне это казалось забавной проделкой, но теперь я уже слышу язвительный голос обвинителя. Прости меня. Ведь я взяла морфий, потому что хотела сделать как... Ну да, как лучше, я знаю, знаю. Послушай, Пат, и все-таки я не верю, что он исчез. Ты засунула его куда-то и забыла, с тобой это бывает. Да, но... Она колебалась, на ее напряженном лице промелькнула тень сомнения. Нигель резко встал. Пойдем к тебе и перероем все ящики. Нигель? Но там мое нижнее белье. Ну, Пат, ты даешь. Нашла время изображать оскорбленную невинность. Лучше скажи, ты не могла засунуть пузырек в ящик с трусиками? Могла, но я точно уверена... Мы ни за что не можем ручаться, пока не обыщем весь дом. Я не отступлюсь, пока этого не сделаю. Раздался легкий стук в дверь, и вошла Салли Финч. Глаза ее округлились от удивления. Пат сидела на кровати, сжимая в руках носки Нигеля. Ящики комода были выдвинуты, и Нигель, как почуявший дичь терьер, зарылся с головой в груду свитеров, а вокруг в беспорядке валялись трусики, лифчики, чулки и прочие предметы женского туалета. — Ради всего святого, что здесь происходит? — спросила Салли. — Соду ищем, — бросил через плечо Нигель. — Соду? Зачем? — У меня боли, — ухмыльнулся Нигель. — Страшные боли! — он похлопал себя по животу. — И облегчить мои страдания может только сода. — У меня, по-моему, где-то есть. — Увы, Салли, твоя сода мне как мертвому при парке. Мои колики может утихомирить только сода нашей драгоценной Пат. — Ты сумасшедший, — сказала Салли. — Слушай, чего ему надо, Пат? Патрисия уныло покачала головой. — Салли, может, ты видела мою соду? — спросила она. — Там оставалось совсем на донышке. — Нет. Салли с любопытством посмотрела на нее, потом наморщила лоб. — Хотя, постой. Кажется, кто-то... Впрочем, нет. — Пат, у тебя есть марка? Мне нужно отправить письмо. А у меня марки кончились. Он там, в ящике. Салли выдвинула неглубокий ящик письменного стола, взяла из альбома марку, приклеила ее к конверту, который держала в руках, сунула альбом обратно и положила на стол пару монет. — Спасибо. Слушай, там у тебя письмо. Хочешь, я и его отправлю? — Отправь. Хотя нет, не надо. Я потом сама отправлю. Салли кивнула и вышла из комнаты. Пат выронила носки и нервно переплела пальцы. «Нигель!» «Да!» Нигель уже закончил рыться в ящиках и теперь, стоя перед платяным шкафом, выворачивал карманы пальто. «Я тебе еще не все рассказала». «Пат, ты меня решила доконать? Что ты еще натворила?» «Я боюсь, ты будешь сердиться». «Сердиться я уже не в состоянии. Я себе места не нахожу от страха!» Если Селию отравили ядом, который я имел дурость украсть, мне придется просидеть за решеткой долгие годы, если вообще я останусь жив. Нет, Нигель, я о другом. Я хотела поговорить с тобой об отце. О ком? Нигель повернулся к Пат и оторопело уставился на нее. Ты знаешь, что он серьезно болен? Меня это не волнует. Вчера по радио передавали. Сэр Артур Стэнли, выдающийся исследователь-химик, находится в очень тяжелом состоянии. Он же значит быть знаменитым. О твоих болячках трезвонят по всему миру. Нигель, если он при смерти, ты должен с ним помириться. Еще чего не хватало? Но он умирает. Подыхающая свинья не лучше здорового Борова. «Ну зачем ты, Нигель? Нельзя так ожесточаться. Надо уметь прощать». «Знаешь что, Пат? Я тебе, кажется, уже говорил. Он убил мою мать». «Ну да, да. И я знаю, что ты ее очень любил. Но я думаю, Нигель, ты иногда преувеличиваешь. Мужья часто ведут себя плохо, нечутко по отношению к женам, а те переживают. Но говорить, что отец убил твою мать, нехорошо, ведь это неправда». «Я смотрю, ты все знаешь». «Я знаю, что когда-нибудь ты пожалеешь о том, что не помирился с отцом перед его смертью. И поэтому...» Пат запнулась, но собралась с духом и продолжила. «Поэтому я написала твоему отцу письмо». «Ты ему написала?» «Вот, значит, какое письмо собиралась отправить Салли». Он ринулся к письменному столу. «Ясно». Он схватил конверт, на котором уже стоял адрес и была наклеена марка, и лихорадочно, нервно изорвав письмо на мелкие клочки, бросил в корзину для бумаг. «Вот тебе! И чтоб ты не смела больше этого делать!» «Ну, право же, Нигель, ты ведешь себя как ребенок. Ты, конечно, можешь разорвать письмо, но я напишу еще». «Ты неисправимо сентиментальна. А тебе никогда не приходило в голову, что я не преувеличиваю, говоря об убийстве матери, что это истинная правда? Мама умерла от слишком большой дозы мединала. При дознании было установлено, что она приняла его по ошибке, но это неправда. Отец нарочно отравил ее. Он хотел жениться на другой женщине, а мама не давала ему развода. История самая, что ни на есть, банальная. Скажи, как бы ты поступила на моем месте? Выдала бы его полиции? Но мама, наверное, была бы против. У меня был один выход. Я сказал подлецу все, что о нем думаю, и ушел. Навсегда. Я даже изменил фамилию». «Нигель, прости меня. Я понятия не имела». «Ну хорошо, теперь ты знаешь. Уважаемый и знаменитый Артур Стэнли, великий исследователь, открывший новые антибиотики. Он жил припеваючи, но его красотка все равно не вышла за него замуж. Она дала ему отставку. Наверное, догадалась о том, что он сделал». «Нигель, дорогой, какой ужас, прости меня». «Ладно, не будем об этом. Лучше поговорим о Соне, черт бы ее побрал. Давай, подумай, куда ты могла деть пузырек. Сядь, соберись с мыслями и постарайся вспомнить, Пат». Женевьев вошла в гостиную в крайнем возбуждении. Вошла и дрожащим шепотом заявила, глядя на сидящих в комнате. «Но теперь-то я знаю. Знаю наверняка, кто убил малышку Селию». «Кто, говори, не тяни», — потребовал Рене. «Что ты такого узнала?» Женевьев осторожно оглянулась, желая удостовериться, что дверь в гостиную закрыта. Потом сказала, понизив голос, «Ее убил Нигель Чепмен». «Нигель? Но почему?» «А вот почему. Я сейчас шла по коридору и вдруг услышала голоса в комнате Патрисии. Там был Нигель». «Нигель? В комнате Патрисии?» — осуждающим тоном переспросила Джин. Но Женевьев торопливо продолжала. «И он говорил, что его отец убил его мать, и поэтому он изменил фамилию? По-моему, все ясно. Отец его закоренелый преступник, и значит, на Нигеле от рождения лежит Каинова печать». «Вполне возможно», — откликнулся мистер Чандра Лал, с удовольствием смакуя обвинение. «Вполне. Он такой необузданный, этот Нигель, такой неуравновешенный. Он совсем не владеет собой, ведь правда же?» Он свысока обратился к Акибомбо, который с готовностью закивал курчавой черной головой и расплылся в белозубой улыбке. «Я всегда чувствовала, — сказала Джин, — что у Нигеля нет никаких моральных устоев, он просто чудовище». «Я думаю, это убийство на почве секса, — сказал мистер Ахмед Али. Он спал с девушкой, а потом убил ее, ведь она была хорошая, порядочная и хотела, чтобы он на ней женился». «Вздор! — вдруг взорвался Леонард Бейтсон. — Что ты сказал? — Я сказал вздор! —